что это?» Вениамин вытащил из верхнего скрытого ящика одну банку, и его лицо вытянулось еще больше. «Три ящика консервированного хлеба?» «Два», – сумрачно поправил его капитан, передвигая коробки в кладовую, чтобы освободить место под гонорар. «И один с консервированным салом». «Зачем они нам?» «Понятия не имею». Станислав вкратце изложил историю обретения провизии. Вениамин внимательно изучил этикетку. «Что ж, они свежие, их вполне можно продать», – бодрым голосом заключил он. «Или даже самим съесть, все равно вскоре пришлось бы пополнять запасы. А учитывая, что они достались нам по оптовой цене...» «Все в порядке, Венька», – капитан забрал у друга банку и бросил обратно. «Я не расстроен». «Точно?» – недоверчиво переспросил доктор. «Абсолютно. Я уже понял. Неудачники притягиваются друг к другу, и с этим ничего не поделать. Интересно, чем расплатятся с нами рудокопы за почту? Посылками с домашним печеньем или шерстяными бабушкиными носками? Или парой тонн руды?» «Ты расстроен», – огорченно заключил друг. «Нет, по крайней мере, не настолько, чтобы меня утешать, как ребенка. Брысь!» Вениамин и кошка, сосредоточенно нюхавшие угол ящика, шарахнулись в стороны. Уставились на капитана с одинаковым неодобрением. «Рудокопы богатые ребята. По контракту они безвылазно сидят на самородке уже больше года. Компания щедро компенсирует им тяжелые условия труда, а тратить заработанное не на что. Там даже ни одного бара нет». «Может, и нам к ним в шахту наняться?» – неубедительно пошутил Станислав, подхватывая ящик и запихивая на расчищенную полку. «Заодно от кредиторов спрячемся». «Ну, пока нас никто не дергает, пара месяцев еще в запасе есть». «Угу», – согласился капитан, благоразумно не поправляя, что «всего, а не еще», иначе Венька так и не отстанет, вконец опустив настроение в попытках его поднять. Дэн, выполнив свою часть работы, тихонько пристроился на краю стола с чашкой чая, но к нему тут же с двух сторон подсели Полина с Теодором, перемигиваясь и хихикая. «Вот, это тебе от нас!» – пилот торжественно с громким стуком поставил перед рыжим большую жестяную банку с этикеткой «Вишня в сиропе». «Издеваетесь», – констатировал рыжий, но банку взял. Покрутил в руках, помедлил, будто ожидая, что дарители, позабавившись, встанут и уйдут. Не дождался и, не поднимая глаз, неуверенно поинтересовался. «А себе что-нибудь выбрали?» «Не-а», – печально сказала Полина. «Пиво ты не нашел, а шоколад весь белый». «Я думал, ты и белый любишь». «Люблю, когда он такой с самого начала, а не по жизненным обстоятельствам. В этой ловчонке полгода не было привоза, и все более или менее приличное давно раскупили. Мы и вишню-то последнюю забрали». Девушка так тоскливо уставилась на банку, что Дэн без лишних слов ее вскрыл и поставил на середину стола. Несколько минут слышалось только звяканье вилок по жести, пока в банке не осталась последняя вишенка, которую взаимная вежливость сделала неприкосновенной. «Эх, видела бы это мама!» Мечтательно пробормотала Полина, раз за разом обмакивая вилку в сироп и облизывая, чтобы растянуть удовольствие. А поскольку приятели ничего особенного тут не усмотрели, пояснила. «У меня аллергия на вишню». «То есть ты сейчас покроешься сыпью, опухнешь, схватишься за горло и придется галопом тащить тебя в медотсек?» Настороженно уточнил Теодор. «Нет, я заранее таблетку приняла», – успокоила его девушка. «Не отказывать же себе в удовольствии из-за какого-то анафилактического шока». На стол спрыгнула кошка, осторожно понюхала острый край консервной крышки, скривила морду и отвернулась. Пошла дальше, осторожно переставляя длинные тонкие лапы между посудой. «Ух ты, наглая какая!» – возмутился Теодор, но привстать, чтобы согнать ее на пол, поленился. «Совсем уже нас не боится». «А чего ей бояться?» Полина сгребла кошку под тощее брюхо и, не обращая внимания на заунывное рычание, принялась любовно наглаживать по хребту. «Это же еще котеночек, он и должен быть ласковый, игривый. Ай!» Кошка спрыгнула на пол, встряхнулась и, победно задрав хвост, ушла к диванчику. Сегодня она действительно была непривычно общительной, но насчет ласковой зоолог погорячилась. «Полина!» – замигала на коме вызов от Вениамина. «Выйди, пожалуйста, в коридор». Голос у доктора был такой странный, что друзья одновременно отодвинули стулья и встали, а потом, кое-что вспомнив, также синхронно подались вперед, и вилки скрестились в банке, как шпаги. Вениамин поджидал их на пороге каюты, не решаясь шагнуть внутрь, и Станислав вполне разделял его опасения. Странно обмякшая грудь шапкой лежала на цистерне, будто сдувшийся воздушный шар. Сквозь него проступали контуры стула. Более того, по бокам цистерны и брызгами на полу вокруг нее серело, краснело и зеленело что-то непонятное. Не то плесень, не то лишайник, не то вообще колонии бактерий, круглые и выпуклые. Из некоторых даже торчали щетинки или раздвоенные стебельки, и доктор мог поклясться, что часть из них развернулась на звук открывшейся двери. «Они вылупились!» – радостно взвизгнула Полина, кидаясь к цистерне и сдергивая с нее стул. Опустевшая оболочка грозди с чавканьем упала на пол. Девушка взлетела на сиденье и, засучив рукава, по локоть сунула руки в воду. «А, смотрите, какая прелесть!» Теодор, опасливо переступая самые крупные пятна, подошел к подруге. Под двойным грузом стул надсадно заскрипел, и пилот поспешил спрыгнуть, успев увидеть, что в гостях у Полины юлят два черных не то червячка, не то головастика. «На пиявок похоже», – заметил пилот. Девушка трусливо развела ладони, и пиявки утекли обратно в цистерну. Пронзившим глубину лучей космолетчикам открылось жутковатое, но завораживающее зрелище. Вода кишела черными черточками, будто в нее высыпали мешок живых гвоздей. Со дна поднимались какие-то нити, унизанные пузырьками, а к стенкам лепились бороды мха. Зеленый мути, кстати, стало заметно меньше. Личинки оценили усилия команды. «А эта дрянь откуда взялась?» Станислав сковырнул с края люка кусочек лишайника, оказавшийся шершавым и одновременно скользким, как кошачий язык. На потолке тоже что-то успело укорениться, частично свисая вниз, частично липкой ветвистой лианой, расползаясь по обшивке. «Оттуда же!» – Полина ткнула пальцем в издрявленную оболочку грозди. «Те черные кринки, которые мы считали испорченными, развивались по другой генетической программе. Мирак – планета с олигомиксным биоцинозом, там нет других многоклеточных существ. Наш пассажир об этом говорил. Из одних икринок вылупляются растения, а из других – животные, которые по мере роста продолжают дифференцироваться, расходясь эволюционным древом». «Стоп!» – помотал замороченный головой капитан. «Ты имеешь в виду, что эти пиявки тоже не конец? Из них могут вырасти вовсе не миракийцы». «Миракийцы», – возразила Полина, – «просто разные. Вы только подумайте». Зоолог схватила капитана за рукав и медленно, одухотворенно, как в квартирной галерее, обвела каюту рукой. «В этой цистерне, ну и немножко вокруг нее, заключен целый мир. Рыбы, амфибии, рептилии, птицы, разумные существа. И все это из совершенно одинаковых кринок. Разве это не прекрасно и удивительно?» «Трындец», – подвел итог Теодор, – «у тебя нет родни на Хохе». Станислав тоже сомневался, что допустил бы такое буйство инопланетной эволюции, зная на нем заранее. Но вернуть эти консервы поставщику точно не удастся. «Но теперь-то, по крайней мере, мы можем выбросить лишнее. Вот это с потолка, и ту гадость, что к ноге Михалыча ползет». Техник глянул вниз и поспешно отскочил. «Тут нет ничего лишнего», – возмутился зоолог, отбирая у капитана лишайник и бережно прилаживая на место. «Все они – кирпичики пищевой пирамиды. Растения потребляют неорганические вещества и свет, животные едят растения и других животных. Если выдернуть нижний ярус, вся система развалится». «То есть миракийцы, по сути, питаются друг другом?» – передернула Вениамина. «Ну да», – невозмутимо подтвердила Полина, – «как и мы, только нас с нашей едой разделяют сотни тысяч лет эволюции, а миракийцев немножко поменьше». «Слышала бы это Анастасия», – хмыкнул Теодор. «Против внутривидовой борьбы она как раз не возражала. Ты бы видела ее лицо, когда мы столкнулись у мусорного бака. Еще чуть-чуть и убила бы». Полина с досадой перебила ее капитан, возвращаясь к основной теме. «Во-первых, ты, кажется, заблуждаешься насчет значения слова «немножко». А во-вторых, я не собирался превращать свой корабль в филиал Мирака». «У вас и не получится», – утешила его Полина. «Мирак – единственная планета, на которой миракийцы могут пройти свой цикл до конца. Поэтому они так и стремятся туда на нерест. Если к концу третьей недели личинки, из которых должна развиться высшая разумная форма жизни, не попадут в строго определенное морское течение, они погибнут. Но мы ведь успеваем их довести, правда?» «Может быть», – осторожно подтвердил Станислав, уже боясь загадывать. «Но одно дело – аквариум, и другое – полная каюта доисторических джунглей. Такими темпами они за неделю весь корабль заполонят». Капитан снова посмотрел на потолок. Лиана успела обзавестись еще парой веток, пучком воздушных корней и чем-то смахивающим не то на бутон, не то на закрытый глаз. «Вряд ли», – поспешно сказала зоолог. «На второй-третий день личинки перейдут на питание водной растительностью, а потом и до наземный черед дойдет. Пищевая пирамида сильно сужается к вершине. Для прокорма, скажем, одной лягушки нужно 100 комаров в день, так что они быстро тут все подчистят. Думаю, достаточно будет закрыть дверь, и пусть этот маленький уютный мирок развивается по своим законам». «Пока в эту дверь не постучат изнутри? Полина, я надеюсь, теперь мы знаем все, что можно ожидать от миракийской икры». «Или ты приберегла для нас еще что-нибудь прекрасное и удивительное?» – категорично потребовал ответа капитан. «Все!» – обиженно засопела девушка. «Я просто не хотела грузить вас такими мелочами». «Ну да, лучше сразу нагрузить проблемами». Станислав еще раз огляделся, неодобрительно покачал головой и вышел из каюты. Полина секунд 15 честно терзалась угрызениями совести, а потом присела на корточки, вытащила планшет и упоенно в нем застрочила, будто беря интервью ближайшей веточки мха. В самом мерзком и назойливом кошмаре Теодора всегда гас свет, постепенно заставляя все сильнее напрягать глаза, пока они не начинали отчаянно болеть, но без толку. Сквозь серую пелену пробивались только алые всполохи аварийной сигнализации, вой сирены рвал нервы, заставляя ошибаться еще чаще и фатальнее. Корабль заходил на посадку, поднять его с этой высоты невозможно. «Почему?» – протестовали логика и опыт, но сценарий кошмара уверял. «Нельзя и даже не пытайся». Автоматика отказала, рычаги и кнопки путались под неловкими пальцами, а то и вовсе исчезли с привычных мест. Диспетчер орал что-то невнятное, и речь шла уже не о том, чтобы посадить корабль, а чтобы уронить его на что-нибудь не очень нужное и желательно не очень твердое. Когда Тед открыл глаза, в каюте было темно. Пилот поднес дрожащую руку к лицу, увидел фосфорицирующую рамочку кома, пробормотал: «Твою ж мать!» Снова зажмурился и перевернулся на другой бок, натянув одеяло до самого носа. Эта ахинея не снилась ему больше 3 месяцев, с тех пор, как после долгих упорных тренировок он поверил, запросто посадит корабль в темноте, ориентируясь по озвученным компьютерам данным и вызубрив каждую вмятинку на пульте, не говоря уже о кнопках. Тягучий иррациональный ужас отступал, но сирена продолжала выть. «Почему Маша не дублирует ее на мой терминал и ком?» – сердито подумал пилот и тут же проснулся окончательно. «Аварийная сирена?» «Мяу!» – доносились приглушенные, леденящие кровь звуки то ли из коридора, то ли вообще из пульта гостиной. «Мяу!» «А чтоб ты провалилась!» – с ненавистью пробормотал Теодор, наконец сообразив, в чем дело. «Ни днем, ни ночью покоя от тебя нету!» Парень пару минут посидел на краю кровати, сжимая виски ладонями, понял, что надеяться на наступление тишины бесполезно, а сон ушел безвозвратно и отправился отключать сигнализацию вручную. После темной каюты, а в особенности паскудного сна, ночная подсветка коридора и пульта гостиной казалась пилоту чуть ли не праздничной иллюминацией, вначале даже заставив сощуриться. Кошка сидела в нише иллюминатора, смотрела на звезды и выла так самозабвенно, будто в прошлой жизни была волком. Самца, явившегося на ее страстный призыв, она заметила только когда над ее головой свистнул тапок. Разом заткнувшись и прижав уши, киса лазерным лучом стрельнула в навигаторский пульт, свернув стоящую на краю коробку. Кусочки сахара шрапнелью застучали по полу. Тед опомнился и обул уже взятый на изготовку 2-й тапок. Не хватало еще перебудить весь корабль. Впрочем, из-за спинки диванчика и так высунулась рыжая всклокоченная голова и сонно поинтересовалась. «Что случилось?» «Ничего», – досадливо огрызнулся пилот. «Тебе эти вопли по духам разве не мешают?» «Нет, я их фильтрую», – честно ответил киборг. «Как несущественные». «Мя!» – обиженно подтвердила кошка с пульта. Пилот поморщился. «Столько фильтра я в уши затолкать не смогу. Кстати, чего ты тут спать повадился? Клаустрофобия разыгралась?» Дэн серьезно подумал, отрицательно покачал головой. «Нет, я не боюсь спать в каюте, просто здесь лучше». «Почему?» Рыжий замялся. Объяснение было очень длинным и, как Дэну казалось, очень глупым. В каюте не было ни одной принадлежащей ему вещи. Собственно, у него вообще не было личных вещей, кроме свитера, который он так и не снимал. Но здесь, по крайней мере, стоял короткий кривоногий диванчик, а не стандартная, пусть и ортопедически правильная койка. На диванчике же приходилось повертеться, чтобы найти удобную позу. За это он Дэну и нравился. А еще за предоставленный выбор. Да, экипажу положено спать в каютах, но не приказано. В отличие от оборудования. «Яу!» Снова напомнила о себе кошка, и Тед мигом забыл о своем вопросе. «Котеночек, да?» Зловеще уточнил пилот, вспомнив последний разговор с Полиной. «Судя по ряду косвенных признаков, эта особь уже достигла половой зрелости», заключил Дэн, сползая с дивана. «И сейчас мы ее будем удовлетворять!» Теодор кровожадно потянулся за стоящей в углу монтировкой, но в последний момент сжалился и заменил ее шваброй. «Киса, киса, киса!» – вкрадчиво заворковал он, медленно надвигаясь на усатую сирену. «Йоу!» – томно провыла та, изогнувшись так, что пилот одновременно увидел ее морду и задницу с призывно топыренным хвостом. Обманутый такой покорностью, Тед перебросил швабру в левую руку и попытался просто схватить кошку за шкирку, но в последний момент дама решила пококетничать и, игриво полоснув кавалера когтями, спрыгнула с пульта. Швабра два раза бесплотно саданула по полу, а потом уткнулась в боковину диванчика. Теодор упал на колени и потыкал под него палкой. Кошка зашипела и зашуршала, не то уворачиваясь от нее, не то отважно атакуя. «Все понятно», – грозно осведомился пилот и, решив, что певица достаточно устрашена и откажется от гастролей хотя бы до утра, оперся на швабру и выпрямился. «Вау!» – несгибаемо донеслось из-под диванчика. Тед в сердцах пнул его в бок. «Яу!» – отозвался тот, как игрушка-пищалка. Дэн наклонился и приподнял диванчик за край. Кошки там не оказалось. В днище зияла прямоугольная дырка, ведущая в ящик для белья. Туда швабра тоже не лезла, не желая сгибаться не то что под нужным углом, а и под каким-либо вообще. Тед задумчиво поглядел на руки. Правую, свежеободранную и нещадно соднившую, и левую, только-только поджившую. Обе было жалко. «Обмотай чем-нибудь», – посоветовал Дэн. Пилот кивнул, стянул футболку, накрутил на кисть и осторожно сунул ее в ящик. Кошка тут же вылетела оттуда прямо ему в лицо, проскакала по голым плечам, украсив их затейливым татуажем, и помчалась через пультогостиную к коридору. Выпущенный диванчик грохнул об пол и немного об Теда, попытавшегося его подхватить. Киборги оказались лучше приспособлены к охоте на кошек, и Дэн в красивом вратарском прыжке на низкий мяч изловчился сцапать ее за хвост. Вместо того, чтобы развернуться и объяснить ловцу его ошибку, кошка неожиданно решила – раз догнал, то достоин, и тоже распласталась животом по полу, взмуркивая и перебирая лапками от нетерпения. Но в качестве любовных игрищ Теодор подскочил и накрыл ее железным баком, который Михалыч все забывал тащить в свое логово. «Ага, попалась? Ну все, теперь можно спокойно… Печально всхлипнула кошка под баком и, приятно удивленная акустикой, уже увереннее продолжила. «Кажется, добровольно она не заткнется», – разочарованно заметил Тед. «Может, выкинуть ее тишком за борт, пока никто не видит?» «Полина нас не простит», – Дэн, медленно щадя больной заново отшибленный бок, поднялся с пола. «А мы скажем, что она сама выскочила. В открытый космос? В открытый шлюз!» А космос был трагической случайностью. Пленница на миг притихла, а потом разразилась такой руладой, что в пультогостиной стала одной благодарной слушательницей больше. «Что вы делаете?» – возмутилась она с порога. «Стыдно мучить бедное беззащитное существо!» «По-моему, ей совершенно не стыдно!» Пилот Пол обернулся, демонстрируя Полине окровавленные плечи. «Подумаешь, пара царапинок! Она же не со зла, у нее просто гормоны играют!» «Да пусть бы играли, но какого фига они поют?» Теодор подобрал мятую, измазанную пылью футболку. «Это природа, ее швабры не изменить. Животному плохо, а вы над ним еще и издеваетесь». Девушка подошла к баку, и прежде чем Тед успел ее остановить, перевернула емкость. Напарники успели заметить два шалело блеснувших глаза, а в следующий миг кошки на этом месте уже не было. «Ну вот», – с упреком сказал пилот, – «теперь опять ее ловить». «Зачем?» – удивилась Полина. «Мы же все равно ничем ей не можем помочь. Покричит 3-4 дня и успокоится». «Ей? 3-4? Немедленно отдай мне значок», – потребовал Теодор. «Он на тебя плохо действует». «Ни за что!» – девушка патетично прижала ладонь к груди, хотя награда природозащитников осталась на комбинезоне в каюте. «Моя прелесть!» Кошка, видя, что общее внимание переключилось на другую самку, оскорбилась, спрыгнула на стол и возмущенно заорала на изменников. Звук был такой громкий и противный, что и Полина немедленно переметнулась на сторону зла и вместе с приятелями принялась, крадучись, окружать певицу. «Маша, полный свет!» – загрохотала от коридора. Ослепленная дикая охота оцепенела, тщетно пытаясь притвориться голограммой. Капитан только посмотрел, а нашкодившимися котами почувствовали себя все, кроме, собственно, кошки. «Станислав Федотович, мы...» – робко начала Полина. «Вижу!» – резко проронил капитан, разворачиваясь. «Маша, ночной режим!» «Вот черт!» – тихо обреченно проскулила вновь воцарившаяся темнота, имея в виду то ли ситуацию, то ли нежданного ревизора. «Хм?» – уточнил Станислав. Темнота стыдливо безмолвствовала. Когда капитан, позевывая в ладони, туда же украдкой усмехаясь, шел обратно в каюту, в коридор выглянул встревоженный Вениамин. «Что случилось? Что там за вопли?» «Все в порядке», — сонно махнул рукой Станислав. «Это наши волки кошку гоняют». «Вдвоем?» «Нет, втроем». «Значит, и правда порядок», — успокоился Вениамин и спрятался обратно. К утру у кошки окончательно перемкнуло и без того ржавые контакты. Она отказалась от еды и даже от попыток украсть ее из чужой тарелки, утратила всю дикость и по пятам ходила за Станиславом Федотовичем, то и дело забегая вперед и с надрывным мурчанием падая под ноги. «Чего ты ко мне прицепилась, дура?» – ругался капитан, нарочно в полсилы на нее наступая. «Задавлю же!» «О-о-о!» – блаженно плющилась кошка и смотрела на Станислава влюбленными глазами. «А кому же еще?» – ревниво заметила Полина. «Она инстинктивно отдает предпочтение вожаку стаи, который обеспечит ей самое сильное и здоровое потомство». «С каких это пор коты живут стаями?» «Ну, местной популяции», – поправился зоолог. «В каждой деревне такой есть. Здоровенный, полосатый, одноглазый, весь в шрамах. На него потом половина котят похожа». «Спасибо на добром слове», – с горечью сказал капитан, сотый раз спотыкаясь о недвусмысленно выгнутую кошачью спину. Но запереть ее не требовал. Тогда жертва гормонов начинала орать так громко и горестно, что не Станислав чувствовал себя средневековым князем, сославшим нелюбимую жену в монастырь. «Если на самородке будет ветеринарный ларек, купим ей волшебную таблеточку», – пообещала Полина. «Если его там не будет, я найду в кладовке волшебную веревочку», – проворчал капитан. «Станислав Федотович, вы же на самом деле никогда так не поступите», – укоризненно возразила девушка. «Иначе приказали бы выкинуть кошку из корабля еще на орбитальной станции». «Черт!» – капитан с искренней досадой хлопнул себя по лбу. «Из-за заварухи с консервами и грабителями совсем забыл это сделать. Ладно, выкинем на самородке». Посрамленная зоолог отступила. Кошка нет. Она готова была любить Станислава, пока смерть не разлучит их, даже если это произойдет по его вине. Обхватив капитанскую ногу лапками, она с рыданиями поволоклась за ним, умоляя взаимности. Вообще-то, коты сопровождали капитанов еще с тех времен, когда на кораблях не было не только атомного реактора, но и парового двигателя. Вениамин наблюдал за неравным браком с умилением человека, наивно уверенного, что уж с ним-то такой казус никогда не случится. Даже у знаменитого адмирала Алькора, возглавлявшего первый межзвездный флот, был любимый кот, который приносил ему удачу и считался талисманом команды. «Вот именно, кот, а не эта нимфоманка!» Станислав раздраженно тряхнул ногой, и кошка ускользила по полу в угол, где принялась с урчанием кататься на спине. Капитан с облегчением повернулся к голоподставке и вздрогнул. Там лежала зеленоглазая черноволосая девица с накладными ушками и в пушистом розовом мини-бикини, повиливая длинным черным хвостом. «Она просто тоже хочет любви», – проворковала Маша со значением, выделив центральное слово. Но Станиславу и одной кошки было многовато. «Это транспортник или космический бордель?» Капитан резко наклонился к подставке и отключил визуализацию, давая понять, что шутки окончены. «И я здесь жрица любви или кто?» «Конечно, транспортник», – смиренно заверил доктор. «И ты, Станислав, никакая не жрица, а заслуженная бордель-маман». Команда сдавленно захихикала. Капитан хотел цыкнуть и на них, но передумал. Самородок вот-вот должен был появиться на экранах, однако собравшийся в пультогостиной экипаж на сей раз не радовался, предвкушая увольнительную, а напротив, мрачнел с каждым часом, боясь сглазить. Смех же хоть слегка разрядил обстановку. «Есть изображение», – наконец сообщила Маша. «Ловите!» Над всеми пультами развернулась одна и та же картинка. Висящая в пустоте серовато-синяя глыба неправильной формы, будто вылепленная из пористой глины. Там, где ее боков касались лучи хозяйки звезды, виднелись оранжевые разводы. «Ой, а что это за дым?» – сразу заметила Полина. Все дружно уставились в виртокна. Пожар в вакууме был еще большим бредом, чем под водой. Тем не менее, астероид издевательски показывал космолетчикам длинный серый язык. «Это не дым», – наконец сообразил капитан, успокаиваясь за свой рассудок. «Это пыль. Или даже щебень, с такого расстояния не разобрать». «Там и обломки покрутнее летают», – нахмурился Теодор. «Странно, это же вроде легальный промысел». «Верно. Почтовый заказ был на совести Вениамина, и ответственный доктор постарался собрать о клиенте как можно больше информации, чтобы не подсунуть другу очередного кота в мешке». Права на разработку самородка принадлежат галактической корпорации «Зайцев и Ко», и 17% иридия – весомый аргумент, чтобы соблюдать каждую букву договора. Рудокопы должны действовать предельно аккуратно. Более того, вначале полагается очистить поверхность астероида, чтобы по космосу не разлетелся тот мусор, который лежал здесь еще до них. Иначе корпорация лишится лицензии. Тогда откуда взялась эта дрянь? И как будто прямо из порта торчит. Ситуация нравилась Станиславу все меньше и меньше. «Может, авария?» – предположил пилот. «Рассвет-катер потерял управление и врезался в посадочную площадку. Тогда обломки разлетелись бы куполом. А так выглядит...» Капитану очень хотелось ошибиться, но Дэн тоже видел подобные языки. И когда пауза затянулась, уточнил. «Направленный взрыв?» «Да». «Маша, ты можешь установить связь с астероидом?» «Теоретически, да», – уклончиво отозвался Искин. «А практически?» «Слишком сильные помехи». «Мжзбл», – предложил Михалыч. «Да, возможно, фонит висящий над портом мусор», – согласился Станислав. «Дело пахло уже даже не нарушением техники безопасности, а грязной взрывчаткой, которую такая солидная компания никогда бы не закупила. Для этого интенданту пришлось бы лететь на станцию типа ярмарки, где ему вряд ли выпишут гарантийный чек с печатью и счет-фактуру для отчетности. Или рудокопы из каких-то соображений засоряют не только космос, но и эфир». «На что только не пойдут люди, лишь бы не платить за грузоперевозку», – выбралась у Теодора. «Давайте их припугнем. Если вы не отдадите наши деньги, то мы будем каждые 10 минут скрывать по посылке», – невесело пошутила Полина. «Так ведь связи нет», – напомнил Вениамин. «Не в рупор же кричать». «И что, нам теперь до них вообще никак не достучаться?» «Достучимся», – зловеще пообещал капитан. «Тед, сажай корабль». «Как?» – растерялся пилот. Залетать в задымленный и заваленный обломками порт было слишком опасно. К тому же стыковочный узел, скорее всего, пострадал при взрыве. Прямо на грунт. Сократившееся за время разговора расстояние позволило увеличить картинку и присмотреть относительно ровный чистый участок неподалеку от пылевого языка. «Вот примерно здесь. А там наденем скафандры с ракетными ранцами и доберемся до входа своим летом». Теодор воодушевленно кивнул и принялся переводить корабль на ручное управление. «На что только не пойдут люди, лишь бы с ними расплатились».